Виды расстройств пищевого поведения. В зависимости от того, какую роль играет пища в жизни человека, все пищевые нарушения можно разделить на психогенные и обусловленные. Если пища выполняет функцию универсального успокоителя от всех бед и тревог, развивается психогенное переедание. Если же она заполняет собой скуку и духовную пустоту, появляется обусловленное переедание или привычка есть при определенных ситуациях и обстоятельствах. Как в первом, так и во втором случае неизменным остается переедание и нарушение общепринятой структуры питания. А теперь давайте более подробно остановимся на каждом нарушении.